Глава 6. Пороги и перекрестки. Удача редко бывала спутницей Ульда, а перед Модром покинула вовсе. Он спешил от Хеги прямиком в большой город на юге, Билнут. Едва поспевал до праздника. В такую пору там точно найдутся жрецы с их легендами и пророчествами. А с ними появились бы ответы, да хоть капля ясности. А коль совсем повезет, можно послушать даже выступление советника самого князя. Тот-то наверняка знает поболее многих иных. Мерк нигде не планировал задерживаться, никуда не хотел сворачивать. Но в дороге все шло наперекосяк. То мост обрушился и выпало тащиться в обход, то еще какая нелепая беда, истратившая время до силы. А после дело вовсе испортили духи. Незадолго до перекрестка на Билнут они словно с ума посходили окончательно. Припомнить, бывал ли когда-то вой и шепот мертвецов понятным полностью, Ульд бы не взялся, но в этих местах даже для духов безумие оказалось чересчур. Предки сельчан крупной деревни, аккуратно пересечении трех трактов, ревели и вопили о жатве, большой крови да сейде. Мерк решил заглянуть, выведать, что там творится, и хоть предупредить об опасности. Уж когда духи заговаривают о смерти, она неминуема, если пустить все на волю судьбы. А в город он уже не поспевал не только до праздника, но и на него тоже. С виду деревня чудилась мирной, спокойной. Бед не случалось, разве что последнее время не заладилось у людей с охотой. Но урожай выдался крепкий, голодной зимы не грозило. Все готовились к Модру, суетились, ругались да смеялись. О лихих людях не слыхали, друг с другом говорили дружелюбно, а крепкое словцо было подспорьем в работе и не портило добрых отношений с соседями. О странностях в окрестном лесу, да о путнике, на коего напал страшный зверь, рассказал Мергу староста, человек приятный и умный, трусости и пустых сомнений, не знавший вовсе. Но предсказание колдуна растревожило его столь сильно, что он просил Ульда остаться на праздник, посмотреть, не начнется ли чего дурного, да помочь в случае несчастья. Бросать людей в беде, особенно ежели она предсказана духами, Мерк не умел. Потому согласился приглядеть за порядком пару дней, сколь бы ни хотелось ему поскорее продолжить путь в город. Одна радость оказалась во временной задержке. В деревню явились жрец Сейд. Стало быть, песни Ульду услышать суждено. Парень пришел молодой, на пару весен помладше его, и на многое Мерк не рассчитывал. Потому вечером, когда жрец выступал в таверне, приятно дивился песням да легендам, которые такими прежде не слыхивал. В его дом тоже заходили на праздники путники Ирда со своими музыкантами. Пели древние легенды или истории из странствий. Но то ли Ульд тогда был слишком юн, то ли память начинала подводить самих жрецов, а многие вещи он теперь услышал впервые. Колдун подумал было, что хорошо бы осторожно расспросить парня о его выступлении, откуда он брал баллады, да решить, сколько за ними правды, а сколько добавлено для красного словца ради восхищенных взглядов толпы. Но предсказание духов оставалось важнее, а потому пока было совсем не до мальчишки. К тому же его присутствие на празднике Мергу нравилось все меньше и меньше. По прибытии Ульд обошел деревню, но ничего тревожного не увидел. Насторожили лишь сплетни сельчан о путнике из леса. Человеком он был нелюдимым, замкнутым да малословным. Но народ судачил, будто видели его после заката, бродящим по деревне или уходящим к камню в поле. Последнему Мерк удивился особенно. Где видано, чтобы человек, чудом избежавший когтей хищника, всего через пару дней возвращался в те же места без оружия? И колдун решил к этому страннику приглядеться повнимательнее. Нашел его Ульд в таверне, дремавшим, словно не спал прошлой ночи. Так путник просидел почти до заката, а после вдруг встрепенулся, хлопнул себя по лбу и поспешил прочь. Мерк подождал немного, да отправился за ним, но никого не нашел. Не помог и острый нюх Игви. Пес привел к камню, о котором болтали местные, но и там примечательного не обнаружилось. Мерк уже решил, что странник попросту отыскал себе в деревне какую деву или молодую вдову, вот и проводит с ней вечера, а по утрам спит на ходу. Хотел плюнуть на поиски и просто наблюдать, пока не найдется чего странного. Отправился к лесу взглянуть, но тут перепугался Игви. Стоял, ворчал, да прижимал уши так, как никогда не делал и перед умертвиями. Тогда-то Ульт и вспомнил, что упустил раньше. С жатвой воя духов все было просто. Они предупреждали о Модре. Большая кровь тоже не оставляла вопросов или сомнений. Но он совсем позабыл о Сейде, про который раз за разом повторяли предки. И теперь удачный приход в деревню жреца, аккурат перед праздником, переставал казаться случайным. Если к кому и следовало приглядываться, так к чародейке подле него, коль речь идет о верхнем мире. Заморочить голову любому такие могут без усилий. Да и неизвестно, не таит ли сам жрец за что зла на эту деревушку. Люди встречаются разные, а уж с сейдами и подавно следует держать ухо востро. Вечером на выступлении чародейка себя ничем не выдала. Сидела да играла, даже по сторонам не смотрела. Жрец оглядывал зал все время. Но тут удивляться нечему. Ему следует знать, как публика принимает песни. Когда гулянье закончилось, Ульт поднялся к себе и решил, что пора что-то предпринять. Против сил верхнего мира поставить нечего. Но были в запасе свои трюки. Раз речь идет о жатве, стоило подготовиться к ритуалам у костров в поле, и Мерк всю ночь провел за изготовлением оберегов. Нужные чары не подсказали бы и сами духи. Потому он трудился наугад, придумал защитный круг, чтобы чародейка не привела помощи из леса. А уж внутри с ней придется завтра управляться самому. Иного пути сыскать не удалось. Поутру, еще на рассвете, Ульт направился к камню. Хотел разложить обереги, но Сейд со своим жрецом уже околачивалась там. Оба бродили меж костров, бормотали себе под нос неразборчиво. Мерк выругался, поспешил уйти прочь, лишь бы они не заметили чужого внимания. Вернуться удалось в полдень, когда посторонних поблизости не нашлось. Ульт надежно запрятал защиту, осмотрелся, запомнил детали на случай сражения, остался доволен проделанным и поспешил в таверну подготовиться к вечеру. Притихший Игви бродил следом призраком. Ворчал, тревожился. Мерк пытался его растормошить, но вечно веселый друг только слабо огрызался, а после, виновато поджав хвост, тыкался мордой в руку, искал ласки да заботы. Невольно Ульду вспомнилось, что Игви, несмотря на размер, только щенок. Ему едва сравнялось первое лето. Колдун присел перед псом, потрепал загривок, взялся за могучую шею, заглянул в глаза цвета оленьей шерсти. «Ничего, дружок. И не с таким справлялись. Вместе с дюжем. Ты у меня никого не боишься, даже у мертвей. Поможешь и в этот раз, правда?» Игви посмотрел серьезно, лизнул хозяина в нос, а после легонько боднул. «Отдыхай. Вечером нам понадобится много сил», — велел Ульт. Пес привычно устроился у кровати, а Мерк упал на нее, прикрыл глаза, провалился в тревожный сон. Очнулся уже после заката, в густых сумерках, когда вся деревня как раз собралась в поле наедине с чародейкой и ее жрецом. С руганью и не разбирая дороги, Ульт бросился на улицу, окунулся в наползший туман, поспешил к кострам изо всех сил. Пелена забивала горло и нос, была густой настолько, что, казалось, мешала двигаться, не пускала. Когда они были совсем близко от камня, издалека раздался жуткий вой. Пес зарычал, ощетинился и понесся в сторону леса. «Игви, стоять!» — закричал Ульт, но друг уже пропал в тумане. Колдун на мгновение обернулся к кострам. Ничего страшного, Сейд со жрецом не творили, проводили положенные ритуалы, а люди смотрели да улыбались. И Мерк кинулся следом за Игви, решил найти, прежде чем до него доберется, то, что ревело во мгле. Заплутать в липкой пелене не стоило ничего. Ульт спешил, прислушивался, благо рык пса оказался достаточно громким. Наконец, удалось их разглядеть. Игви вцепился могучей хваткой в когтистую лапу черной твари, ростом вдвое выше Мерга. Острая морда чудища щерилась в оскале, обнажала клыки с ладонь крупного мужика. Оно скинуло Игви. Пес с визгом ударился о землю, а тварь бросилась следом, замахнулась со страшным ревом. Ульт изо всех сил понесся к ним, уже понимая, что не успевает до удара, который Игви никак не пережить. Когда сбоку из тумана вылетел жрец, до хруста приложил посохом по локтю твари и отпрыгнул назад. Чудовище черной тенью скользнуло в сторону нового противника. Игви встряхнулся, ринулся следом, стал рвать зубами мощные ноги, уворачивался от острых когтей. Удар жреца мог бы переломить и молодое дерево. Но твари оказался нипочем. Она орудовала обеими лапами с одинаковой сноровкой. Ульт без раздумий бросился на помощь. Рубанул тяжелым мечом по хребту наотмашь. Клинок глубоко вошел в шкуру, но на лезвии не осталось и следа крови. Чудище отвлеклось, стараясь достать когтями домерга и пса, а они с трудом уклонялись от атак и силились нанести хоть какой-то вред тому, кто казался теперь неуязвимым для оружия или клыков простых смертных. Жрец схватился за лук, не жалел стрел. Они одна за другой пронзали плоть твари, но ей дело до того было, как до укусов комаров. Ульт чувствовал, что уже вымотался. Слышал хриплый рык Игви, а неумолкающий звон тетивы подсказывал, что скоро колчан нежданного союзника опустеет. Вреда чудищу никто из них, притом, не нанес даже капли. «Оно вообще сдохнет!» — взревел Мерк. Снова рубанул по длинной лапище так, что у нормального существа она бы отлетела на яр в сторону. «Жди!» — крикнул жрец, всадив стрелу твари под ребра. Ульт стиснул зубы и продолжил бой. Внезапно белой молнией пронесся над ними ястреб. Через мгновение сбоку встала Сейд, вскинула руки, начала нараспев читать заклинание. Тварь взревела от боли, ринулась к чародейке, оставляя за собой кровавый след, да подволакивая правую лапу. На размышления Мерк не потратил и мига, рявкнул Игви. «Защищай!» — указал на деву, а сам бросился в новую атаку, лишь бы отвлечь тварь и не дать ей приблизиться к Сейд. Пес встал перед чародейкой, широко оперся передними лапами о землю, оскалился и вздыбил шерсть, готовый в любой момент прыгнуть на всякого, кто посмеет подойти слишком близко. Чудище выло и рычало, но с каждым взмахом меча сил у него оставалось все меньше, а движения замедлялись и теряли прежнюю ловкость. Последняя стрела пронзила бедро. Тварь упала на колени, но сражаться не прекратила. Со всей дури размахивала когтями перед собой. Жрец подскочил с кинжалом, запрыгнул на спину, приготовился для удара. «Ярк!» — с хрипящим кашлем закричало чудовище. «Ярк!» Клинок замер, и черная лапа тут же подтянулась к горлу замешкавшегося противника. Недолго думая, Ульт отсек твари кисть, и в тот же миг жрец ударил в шею. Враг с предсмертным стоном повалился на землю и затих. Мерк подошел, протянул руку, помог мужчине подняться. Они огляделись, без лишних слов подхватили чудище и поволокли в сторону леса. Там сбросили тело в ближайший овраг, закидали сверху мхом и палками, а после поплелись обратно к чародейке. «Фэр, кстати», — устало произнес жрец. «Ульт», — представился в ответ Мерк. «Что это было?» «Грухи. Охотник Сейда», — вздохнул мужчина. «Но подробнее спрашивай у Эйдра, если хочешь. Я сам о нем только вчера узнал». По возвращении обратно пред ними предстала занятная картина. Среди развороченных снопов и следов сражения раскинулся на спине и счастливо поскуливал Игви. Тяжелый хвост молотил по земле, язык вывалился на бок из приоткрытой пасти. Чародейка чесала мохнатую шерсть, смеялась да тихонько приговаривала. «Кто здесь самый смелый защитник? Кто умница? Вот и зря вся деревня боится такого красавца, совсем зря. Никакой ты не жуткий». «Жуткий?» — удивился Ульт, покосился на жреца. «Он забавный и шебутной, дружелюбный до одури. Щенок же еще. Размером почти с теленка», — с веселой улыбкой напомнил Фер. «Телят местные, видно, тоже опасаются». Мерк качнул головой и подошел к Сейд. «Где люди?» «У костров, в мороке», — ответила она с задором, не оторвавшись от почесывания шеи пса. «И видится им, будто пляшут да веселятся вовсю. Никаких бед не знают. Наваждение, границы дня и перекрестки сил ударят не только грухи, но и моему народу. Главное, чтобы к ним на запах крови какие простые хищники из леса не сползлись», — хмыкнул жрец задумчиво. «Простые не сдюжат», — хитро усмехнулся Ульт. «Там защитный круг из моих оберегов». «Вот и славно, да?» — звонко рассмеялась чародейка, обратившись вовсе не к мужчинам. «Как же тебя кличут, защитник?» «Игви». Мерк оценил порядок знакомства. «А меня Ульт, к слову». Дева подняла на него глаза, смущенно улыбнулась, встала и протянула руку. «Эйдре, спасибо за помощь, колдун». Он кивнул и аккуратно сжал нежное предплечье. «Надо возвращаться», — сказала она. осмотрела их внимательно и заметила. «Только вот от Феррета я взгляды отведу, а вам двоим лучше привести себя в порядок перед пиром». Ульт оглядел свою измаранную, местами порванную одежду, счастливого пса с изрядно окровавленной шерстью на морде, и был вынужден согласиться с девой. До камня дошли вместе. Игви бегал между, вилял хвостом, да довольно погавкивал, и каждый временами трепал пса за загривок или ухо. Брели молча, но, несмотря на усталость, шагалось легко. Недалеко от костров Мерк замер. С удивлением посматривал то на жреца Сейд, развлекающих деревенских там, то на Эйдра и Фера рядом с собой. «А вы, выходит, все время в тумане были, ждали?» «Только он», — покачала головой чародейка. «Я до последнего оставалась с людьми, чтобы Грухи меня не почуял, и на случай, если бы он умудрился миновать защитные чары. Как услышала битву, сразу бросилась к вам». Ульт хмыкнул, устыдился на мгновение прошлых своих подозрений, а после простился и поспешил отмыться да сменить одежду. На границе поля оглянулся. Костры горели вдалеке в сизом тумане. У них гудели уже настоящие смех да пляски. Духи, наконец, замолкли, забросили выть. И где-то на краю сознания колдун слышал теперь лишь неразборчивый шепот. Спустя час люди потянулись к большому дому, где ждал праздничный пир. Мерк встретил их на крыльце. Он даже успел слегка отдохнуть за отведенное время. Обработал неглубокие раны себе и псу, зельями Хэгги. Убедился, что серьезных повреждений Игви тварь не нанесла. А потому был теперь весел и доволен. «Жаль, тебя не было с нами, колдун». Староста, проходя мимо, дружелюбно хлопнул его по плечу. «Видать, зря в этот раз духи переполошились». «Я обещал присмотреть за порядком, а не сплясать с вами», — спокойно отозвался Ульт. А перед мысленным взором встал развороченный кусок поля с землей в крови и ошметках черной шерсти, да куда-то отлетевшей когтистой лапой Грухи, искать которую не осталось тогда сил. Рад, что все обошлось, но осторожность была не лишней. Староста добродушно махнул рукой и даже осмелился коснуться густой шерсти Игви, а после поспешил на пир. Эйдре, шедшая рядом с ним, опустила ресницы, скрывая лучики озорной хитрости. Фер спрятал за кашлем короткий смешок. Мерк вошел в зал последним, по привычке устроился один с краю, незаметно стащил для пса кусок мяса с общего блюда и кинул под стол. Жрец Сейд восседали на почетных местах в центре. Им первым поднесли по рогу с медом и куску зажаренного на вертеле поросенка. Доля героя, сильнейшего и храбрейшего из присутствующих, за которую на иных пирах разворачивалась целая битва, в Модр всегда принадлежала тому, кто задобрил духов и проводил природу на зимний отдых. Песен и музыки нынче ждать не следовало. Никто бы не посмел просить жреца еще и о выступлении после проведенных ритуалов. Ульт немного побыл за столом, дабы не оскорбить хозяев, а после выскользнул на улицу, оперся плечом на деревянный столб крыльца, вдохнул с наслаждением сырой от тумана прохладный воздух. За спиной скрипнула дверь, и послышались тихие шаги. «Что же ты ничего ему не сказал?» — поинтересовался Фер. «Заработал бы денег, раз обещался приглядеть за порядком». «Завтра побеседуем», — безразлично отозвался Мерк. «К чему им тревоги в праздник, когда каждый из нас по-своему старался людей от них уберечь? Жаль, ты сегодня не станешь петь. Мне понравилось вчера твое выступление. Правда, померещилось, будто некоторые свои песни ты любишь сильнее прочих». «Отчего же померещилось, ты верно заметил. Я хочу петь о мире, Ульт, о странствиях и дорогах, историях далеких городов, которых многим не увидеть до конца дней, о бескрайних просторах Ирда и его народах. Жизнь удивительна и прекрасна. Мне нравится о ней рассказывать». Колдун нахмурился, словно прислушался к чему-то, помолчал немного, а после тихо сказал. «Мне жаль, но в твоих песнях скоро не останется мира, жрец». «Это решать не твоим мертвецам!» — с гневом бросила Эйдре. «И не нам!» — не оборачиваясь, произнес Мерк, давно привычный к вспышкам ярости после иных предсказаний. «О чем же тогда я буду петь людям, колдун?» «О войне». «Значит, я стану говорить о ее героях. Пророчество гласит о великих защитниках, которые придут вместе с ней». «Серьезно?» Ульт обернулся и посмотрел с жесткой ухмылкой. «Покажи мне женщину, которая способна выносить и родить дитя под 2 яра ростом. Младенца, что в первое свое лето станет ломать оружие, а к трем начнет запрягать коней да обгонять на охоте всадников с копьем наперевес. Мужчину, колени которого в ярости боя изгибаются назад, и враги бегут от него в ужасе, а он летит за ними стрелой да не ведает пощады. Давно ли жрецы Ирт утратили разум и принялись сами верить всему, о чем поют простому люду? С какой поры то, что служило утешением, стало знаками, коих вы сами ждете с надеждой? «Не все в наших легендах ложь, Ульт», — напомнил Фер спокойно. «Но и не любое слово правда». Он пожал плечами и вновь отвернулся. «Не будет никаких героев, они не родятся. А война? Ты своими глазами видел сегодня твари Сейда, кое и не место в Ирде, даже в Сайм или Бьол. А я своими ушами слышал пир мертвецов Мерга, который не должен звучать в Срединном мире вовсе. Границы зыбки. Битвы у нас на пороге. Не стоит надеяться на пустые россказни о великих защитниках. Никто не придет нам на помощь. Мне ли не знать, о чем обыкновенно пророчат духи? В их словах редко можно отыскать доброе, Фер. Его всегда добавляют люди». Жрец подошел, встал рядом, вгляделся в густой туман. «Ты пытаешься найти способ бороться?» «Я ищу ответы. Думал, на праздник доберусь до города, послушаю ваши песни, и, может, мелькнет там что-то важное. Но не успел, остался здесь. Если тебе нужны наши легенды, примешь ли ты мою помощь в обмен на небольшое одолжение? Конечно, коль сумеешь отыскать в Нижнем мире человека, зная лишь его имя. Ежели он там, есть надежда дозваться до него при соблюдении некоторых условий», — кивнул Мерк. «Кого ты ищешь?» «Брата. Он пропал несколько весен назад, но снился мне и просил о помощи. Сегодня перед смертью Грухи выкрикнул его имя. Если Ярк столкнулся с этой тварью в одиночку, спастись он вряд ли сумел. Я смогу попытаться найти его в Мерге, когда границы миров будут слабы. На Сайм дойдем до вершины духов, оттуда я сумею позвать и расслышать твоего брата». Фер нахмурился. Ульт понимал его сомнения. Коль человек молил о помощи и звал, он мог быть еще жив, а за 4 луны до грядущего Сайма вполне способен и впрямь отправиться в Нижний мир, если ранен или загнан в угол. Эйдре подошла, встала между ними, положила ладонь на руку своего жреца. «От отца вестей нет, стало быть, он не нашел пока в Сейде тех, кто слышал о твоем брате. Никто не скажет наверняка, что он встречался когда-то с Грухи. Но эта тварь знает его имя. Грухи иногда и помогают, помнишь? Знакомство с ними не всегда влечет гибель, Фер». «Но ждать Сайма слишком долго», — произнес Ульт слова, которых старательно избегал жрец. «Я знаю место, где границы слабы и сейчас. Но сказать, сработает ли колдовство там, с уверенностью не рискну. И не обещаю, что это не станет опасным для нас самих. Идем?» Фер неуверенно покосился на Эйдра. Плотно сжал губы. Чародейка нежно улыбнулась, ласково притронулась к его щеке и мягко произнесла. «Ты обещал мне целый мир, от края до края. Границы Мерга всего лишь один из них, любовь моя». Жрец обнял ее за плечи, взглянул Ульду в глаза и коротко кивнул. «Дорогой я расскажу тебе обо всем, что пожелаешь узнать». Игви не вынес, что про него позабыли. Втиснул мохнатую голову между Эйдра и хозяином. Звонко гавкнул. «А тебе, дружок, я куплю гребень и стану вычесывать каждый вечер», — сурово пообещала чародейка и хитро добавила. «Негоже такому красавцу ходить неряхой. И только попробуй возмущаться». Утром следующего дня из деревни у перекрестка вышли 3 путников. Между ними кружил и заливисто лаял бурый пес. Их путь лежал на север по одному из широких трактов к болотам у крошечной деревушки, где в летнюю пору слышался пир мертвецов.